дома. Дома. Че? В конечном итоге меня признают невменяемым, но эти строки заставят обратить внимание на нудные пробки, унылые здания, убитые дороги и мое домашнее задание. Еще давным-давно я пообещал себе выпустить свой альбом, и вот уже второй, и по-любому будет третий. Вы уж поверьте, я еще успею надоесть вам на этой планете. Как бы я ни пытался, я никогда бы не смог записать и выпустить второй «Город дорог». Кто знает, поймет то, о чем речь идет, остальное не ебет. Так вот, салют, народ, как настроение? Че у вас там по теме? Прошло время, пусть немного, но тем не менее. На самом деле все гораздо сложнее, и, к сожалению, все рано или поздно взрослеют. Теперь я реже бываю в метрополитене, не поднимаюсь на любимую крышу даже по воскресеньям. Выступаю с предложением в московской мэрии, а хожу по сцене, ищу свою бутылку Джек Дэниел. Короче, много изменений. Я теперь человек семейный и все время провожу с ней, но это редко, когда я бываю в Москве. А так я где-то по стране, качаем города на качелях. Я понятия не имею, кто нас там сменит. Мы нормально отметились и продолжаем движение. И вам, конечно, виднее, кто как стелит. Но я люблю то, что делаю, а делаю я то, что умею. Пойми, я очень дорожу тем, что имею. И эти парни тоже, небо нам поможет. Вряд ли мы когда-нибудь дойдем до цели, но приятно ловить уважение в глазах прохожих. Больше стафа, меньше табака. Снизу асфальт, сверху облака. Когда-нибудь ты тоже увидишь тупака, но это будет чуть позже. А пока больше стафа, меньше табака. Снизу асфальт, сверху облака. Скоро будет наоборот, ну а пока больше стафа, меньше табака. Соблюдая традиции, буду предельно скромен. Не скажу ничего в принципе о своем втором альбоме. Ничего хорошего и неплохого тем более. Наверное, кроме того, что этот альбом сольный. Со стороны прикольно, столько гастролей. Я не скрою, тем, что происходит, я вполне доволен. Но мне спокойнее одному на голиках на районе, с бутылочкой колы на лавочке с Колей. Народ, I'm sorry. Но походу я кое-что понял, стою у подоконника в том темном коридоре. Кое-чего я, может, и не помню, я не спорю. Ведь последние суток трое я провел в коме. Сколько джойнтов поники надо взорвать на балконе, чтобы научиться читать, как читает Павел Воля. Но я не буду выступать в роли мамы Чоли. Я из другой категории, слышь, давай поспорим. Я настроен радовать аудиторию, качать на повторе в той восьмерке и Ниссане Патроле. И пока меня это кроет, не ждите конца истории. Кстати, R.I.P. MC молодой. Больше стафа, меньше табака. Снизу асфальт, сверху облака. Когда-нибудь ты тоже увидишь тупака, но это будет чуть позже. А пока больше стафа, меньше табака. Снизу асфальт, сверху облака. Скоро будет наоборот, ну а пока больше стафа, меньше табака. Больше стафа, меньше табака. Снизу асфальт, сверху облака. Когда-нибудь ты тоже увидишь тупака, но это будет чуть позже. А пока больше стафа, меньше табака. Снизу асфальт, сверху облака. Скоро будет наоборот, ну а пока больше стафа, меньше табака. Все, что будет ниже, очень лично. Планка выше, настрой типичный. Мрачный юмор, как обычно, в наличии. Многое между строк, кое-что в кавычках. Я постараюсь дать ответы на вопросы, которые до этого не решался задать никто. Я знаю, что надо быть предельно серьезным, а если что-то забуду, то вспомню потом. Наши правила. Ваши правила важнее? А ты что, умнее всех?